услышав, что Атаман где-то развлекается и, возможно, не вернется домой к чаю, он не потрудился скрыть неудовольствие и удивление. Стоял, потирая щеку. Изнанка его тюрьмской шляпы темнела от пота. Получила ли Арманда его письмо? Мадам Шамар ответила безразлично отрицательно, хотя могла бы свериться с красноречивой закладкой, но из инстинктивного материнского благоразумия воздержалась. Вместо этого она затолкнула книгу в пляжную сумку. Машинально Хью упомянула о своем визите к автору. «Он живет, я слышал, где-то здесь, в Швейцарии». «Да, в Диблоне, около Версе». «Диблон напоминает мне русское слово «яблоня». Хороший у него дом». «Вообще-то мы встречались в Версе в гостинице, а не у него дома. Говорят, что большой и старомодный. Конечно, дом всегда переполнен его, как это сказать, фривольными гостями. Подожду немного и пойду». Он отказался снять пиджак и сесть в шезлонг рядом с мадам Шамар, объяснил, что избыток солнца вызывает у него головокружение. «Приходил в дом», — сказала она, прилежно переводя с русского. Видя усилия, предпринимаемые ею, чтобы встать, Хью хотел прийти на помощь. Но мадам Шамар твердо велела ему оставаться на месте, чтобы физическое приближение не оказалось психологическим барьером. Ее тяжелое тело могло быть поднято одним целенаправленным рывком. Чтобы совершить его, надо было сконцентрироваться на попытке обмануть силу тяготения. Уловить тот момент, когда что-то включалось внутри, и происходил необходимый толчок наподобие задержанного и разрешившегося взрывом чихания. Она все еще неподвижно полулежала в шезлонге, как в засаде, со спаренной на лоснящейся груди и над лиловыми дугами, как будто постелью написано «Проведь». «Сидите, ради Бога», — сказал Хью. «Я с удовольствием подожду под деревом в тени, без тени я пропаду. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко». Но тут все тело мадам Шамар так дернулось, что деревянная рама шезлонга издала почти человеческий крик. В следующее мгновение она приняла сидячее положение, двумя ногами, упершись в землю. «Все в порядке», — объявила она и поднялась, теперь облаченная в яркую махровую простыню с внезапностью чудесной метаморфозы. «Пойдемте, я угощу вас холодным напитком и покажу свои альбомы». Напиток оказался тепловатой водой из-под крана, с ложкой домашнего земляничного варенья, слегка им замутненной и поданной в высоком граненом стакане. Альбомы, четыре пухлых тома, лежали на приземистом круглом столике мультисовременной гостиной. «Теперь я оставлю вас на несколько минут», — сказала мадам Шамар, — «и стану тяжело и энергично подниматься у него на глазах по скрипучим ступеням на такой же насквозь просматриваемый второй этаж, где виднелась кровать сквозь приоткрытую дверь и бедре сквозь еще одну». Арманда говорила, что этот поздний образец зодчества ее отца — настоящий шедевр, привлекающий туристов из самых дальних стран, таких как Родезия и Япония. Альбомы были столь же откровенны, как дом, хотя они производили такое гнетущее впечатление. Серия с Романдой, исключительно интересовавшей нашего невольного соглядателя, открывались фотографии покойного Потапова на восьмом десятке, выглядевшего весьма элегантно, с блесой бородкой клинышком в китайской домашней блузе, близоруко осенявшего мелким крестным знамением невидимую новорожденную в омуте колыбели. Снимки не только демонстрировали все фазы прошлого Арманды и все достижения любительской фотографии, но и сам ребенок являлся в различных состояниях неприкрытой невинности. Ее родители и тетки с их неутолимой страстью к католическим фотоэтюдам верили в то, что десятилетняя девочка, мечта создателя Алисы, имеет такое же право на абсолютную наготу, как младенец. Гость соорудил баррикаду из альбомов, чтобы заслонить пламя своего интереса от случайного взгляда с лестничных ступеней, и несколько раз возвращался к снимкам маленькой Арманды в ванне, прижимающей слоноподобную резиновую игрушку к сияющему животику или стоящей вертикально с ямочками на ягодицах в ожидании намыливания. Очередное откровение незрелой припухлости, ее срединная линия едва отличима от прямой травинки рядом с ней. Было предъявлено на фотографии, где она, голенькая, сидя на траве, причесывает залитые солнцем волосы, широко разделенув в ложной перспективе стройные ножки великанши. Он услышал звук спускаемой воды наверху и виновато вздрогнув, захлопнул толстый альбом. Его подпрыгнувшая голова сердце. Смиренно ретировалось, сердцебиение затихло. Но никто не спустился с инфернальных высот, и он опять, тяжело дыша, вернулся к глупым картинкам. В конце второго альбома фотография обзавелась цветом, чтобы воспеть животрепещущий покров ее подростковой линьки. Она представляла в цветастых платьицах, фасонистых брючках, теннисных шортах, пестрых купальниках, включающие зелени и голубизне липоватой палитры. Он открыл для себя изящную угловатость ее загорелых плеч, длинные изгибы ее бедер. Узнал, что в 18 лет поток ее светлых волос достигал поясницы. Никакая брачная контора не могла предложить своим клиентам такой разработки темы одной отдельно взятой невесты. В третьем альбоме узнал с радостным чувством возвращения домой фрагменты окружающей обстановки. Лимонно-желтые и черные подушки на диване в дальнем конце комнаты, бабочку махаон, распластанную на планшете из папье-маше на каминной полке. Четвертый, незаконченный, начинался в блеске самых непорочных ее образов. Арманда в розовой нейлоновой куртке, Арманда, лучащаяся, как ювелирное изделие, Арманда, летящая на лыжах в сахарной пудре. Наконец-то со второго этажа прозрачного коттеджа стала спускаться мадам Шамар в развалку с подрагиванием желеобразной руки, сжимающей перила. Теперь она была одета в летнее платье, перегруженное окурками, словно тоже прошла, как и я, тоже сквозь серию метаморфоз. «Сидите, сидите!» — воскликнула она, простирая к нему свободную руку. Но Хью сказал, что он, пожалуй, пойдет. «Скажите ей, когда она вернется со своего летника, что я крайне разочарован. Скажите, что я проживу неделю, две-три недели буду в гостинице Аскот в жалкой деревушке вид. Скажите, что я ей позвоню, если она не позвонит мне. Скажите ей, — говорил он, давно спускаясь по скользкой тропинке мимо кранов и экскаваторов, застывших в золоте раннего вечера, — скажите ей, что моя жизнь отравлена ею, 20 ее сестрами, маленькими ее предшественницами. Я погибну, если не получу ее. В любви он все еще был простаком. Можно было сказать этой вульгарной толстухе, мадам Шамар, как вы смеете выставлять на показ вашего ребенка перед чувствительными незнакомцами. Но наш Персон смутно полагал, что все это образчик современной нескромности, принятой в среде мадам Шамар. Какой, черт возьми, среди? Мать этой дамы была дочерью сельского ветеринара, так же, как и мать Хью. Единственное совпадение, ничего, впрочем, не значащее во всей этой грустной истории. Убери свои картинки, безмозглая нудистка. Она позвонила около полуночи, разбудив его в лазьмине мимолетного, но, несомненно, плохого сна. После этого раскисшего домашнего сыра, молодой картошки и бутылки кислого вина в гостиничном ресторане. Нашаривая рукой трубку, другой рукой он искал очки, без которых по некому сговору смежных чувств не мог как следует говорить по телефону. «Хью Персон?» — спросил ее голос. Он уже знал с того момента, как она прочла вслух надпись на карточке, которую он дал ей в поезде, что она произносит его имя, как английское «вы». «Да это я, то есть Хью, потому что первую букву вы проглатываете самым очаровательным образом». «Я ничего не проглатываю. Послушайте, я ведь так и не получила ваше». «Да нет же, получили. Вы проглатываете букву в моем имени, как ребенок льдинки в коктейле». Ребенок не пьет коктейлей, обладает леденцы, я выпила. Имейте в виду, завтра я занята. Вот как насчет пятницы? Вы можете встать рано и прийти в 7 утра? Разумеется, он может. Она пригласила Персика, как она отныне будет называть его, раз ему не нравится Юг, отправиться с ней на лыжную прогулку в Дракониту. Или Маракус Кита, как ему послышалось, что и заставила его вообразить избушку в лесу, прибежище для влюбленных. Он сказал, что так и не научился в детстве кататься на лыжах во время каникул. Фу, как будет, штат Вермонт. Но будет счастлив шагать рядом с ней по тропинке не только подсунутой ему воображением, но уже и подметенной заботливой метлой. Один из тех мгновенных и невыверенных образов, которые могут одурачить даже самых умных из нас. Часть 13. Теперь нам нужно увидеть в фокусе главную улицу Витта, какой она была в четверг на следующий день после ее звонка. Улица полна прозрачными людьми и случаями из их жизни, в которых мы можем увязывать с ангельской или авторской стороны. пустил рядом с ним. Некоторые из машин с неповоротливой усталостью подыскивали место для парковки. Другие возвращались из или направлялись в более модный курорт Тур в 20 милях к северу от Вита. Он несколько раз прошел мимо отрехлевшего источника, струившегося по отороченному геранью желобу, выдолбленному в бревне, осмотрел почту и банк, церковь и туристическое бюро, почерневшую от времени хижину, которая пока позволили уцелеть с легкопустным огородом и распятием купола на фоне прачечной пансиона. Выпил пиво в двух разных пивных, задержался перед спортивным магазином, еще немного потоптался и купил серый свитер с черепашьим воротом и маленьким, очень трогательным американским флагом, вышитым на груди под самым сердцем.